Сколько вам было лет, когда вы стояли в воротах сборной ФИФА? 40. Слышал, Зепп, кричит ему Крамер. Ты можешь играть еще целых 9 лет. А как вам нравится Олег Блохин? Спрашивает у Майера. Лучше бы он играл в нашей команде. Загружает багаж Баварии. Огромные кованые чемоданы с бутсами, футболками, мячами. Среди них метровая картонная коробка с надписью «Не кантовать». Между прочим, в этой коробке суперкубок, говорит Крамер. Пока, как видите, он у нас. Что будет завтра, не знаю. Суперкубок? Сдвигает брови президент УЕФА Артемио Франки, прилетевший чуть позже рейсом из Вены. Если говорить официально, то его нет. Но я не возражаю, если приз, пожертвованный частными лицами, будет вручен победителям. Я же вручу им медали УЕФА. Впрочем, не исключена возможность, что придется ограничиться просто рукопожатиями. Чемодан с медалями застрял где-то в Вене при пересадке. Прямо с аэродрома, даже не заглянув в предоставленные им апартаменты, футболисты Баварии отправились на республиканский стадион. И были приятно удивлены, увидев на трибунах тысячи болельщиков. Многие из них, так и не сумев достать билеты на матч, решили посмотреть хотя бы тренировку баварцев. Олег Блохин. У нас тоже царила деловая обстановка. Тренеры остались верны своему принципу во всем следовать строгой, заранее продуманной программе. В пятницу за 3 дня до матча мы уехали на свою базу в Кончу-Заспу и вздохнули, наконец, с облегчением. Теперь-то нам не придется заниматься проблемой доставания билетов для друзей и знакомых. Телефон на базе тренеры отключили. «Хотите снять излишнее напряжение?» — спросили у Базилевича. «Нет», — ответил он, — «мы вовсе не пытаемся его снимать. Психологический фон команды должен соответствовать уровню предстоящего матча. Напряжение пусть будет, а вот излишнего ажиотажа футболисты чувствовать не должны». Интерес к поединку действительно превзошел все ожидания. Уже за 3 недели до матча, согласно официальным заявлениям, цифра желающих попасть на стадион достигла 500 000. За день до матча в Киев приехали несколько тысяч болельщиков из ФРГ. Дэви Аркадьев. Динамовцы начали игру в таком составе. Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Буряк, Беремеев, Блохин. Казалось, поначалу команды избрали одинаковую тактику. Главное внимание — защите ворот, контрвыпады малыми силами. В расчете на успех быстрых форвардов особенно плотно гости опекали Блохина и Онищенко, стремясь лишить их свободы маневра. И если возникали критические ситуации, защитники баварцев действовали не всегда изобретательно, порой даже сбивали наших форвардов с ног. Впрочем, Блохин, кажется, не знал страха. Получил мяч, он уверенно шел вперед, оставляя за спиной одного защитника, другого, будто знаменитый Шварценбек, который персонально опекал Блохина, или легендарный Бекенбауэр. С середины первого тайма преимущество киевлян стало очевидным. Наконец, минут за 5 до перерыва, Блохин получил длинную передачу из глубины обороны, рывком ушел от Шварценбека и послал мяч в сетку, мимо метнувшегося навстречу голкипера Майера. 1-0. Тут же последовал удар Онищенко в правый нижний угол, и Майер с трудом отбил мяч на угловой. На 53-й минуте Блохин рвется к воротам в одиночку, хотя перед ним щит из 5 защитников. Им удается остановить нашего форварда, только сбив его с ног. Баварцы выстраивают стенку в штрафной площадке, но она оказывается дырявой. Блохин со штрафного удара забивает 2-й гол. Олег, все это фрагменты из репортажа, который мы с журналистом Блатиным в тот день передали в «Комсомольскую правду». А как вы видели эти события на поле? Наверное, не совсем так. Олег Блохин. Штрафной приготовился бить Мунтян. Он, как известно, был большим специалистом по части точных пушечных ударов издалека. Но в этот момент словно бы что-то осенило. То ли я каким-то 6-м чувством ощутил, что забью, То ли горел желанием просто пробить поворотом,